Глава 13. Геннадий Алексеевич почти минуту задумчиво смотрел на меня. Теперь выбор был уже за моим гостем. Не факт, что эта информация будет для меня полезна, но, на мой взгляд, это была достойная плата за мое согласие прекратить вражду с соседом. Вернее, дать себе время и возможность нормально подготовиться к ответным действиям Антипова. Алексей Андреевич был не из тех людей, которые могли простить подобные вещи. Сейчас князь в очень тяжелом положении и даже не станет пытаться меня достать. Но это не значит, что он не вернется ко мне через год или два. Мы оба знали, что теперь обратной дороги нет. И представитель банка понимал это не хуже меня. «Некоторым вопросам лучше оставаться без ответа, Ярослав Константинович», — наконец произнес банкир. «Если бы на вашем месте был представитель любого другого аристократического рода Российской империи, то именно так я бы и поступил. Но вы стали главой рода Разумовских, и это дает вам определенные привилегии. Ваш отец долгое время изучал дар вашей семьи и пытался поставить его на службу империи. Мне очень жаль, что его исследования бесследно исчезли после его гибели. И теперь у нас появилась возможность подойти к этому вопросу с другой стороны. Князь Антипов изъявил добровольное желание поделиться с представителями императора своими знаниями и сообщил о большом месторождении серого кристаллида в аномальной зоне». Сохранить невозмутимое выражение на лице мне удалось с большим трудом. Антипов оказался практически неубиваемым, хуже гидры из древних сказаний. Из абсолютно безвыходной ситуации он умудрился выбраться практически невредимым и при этом заплатил за это чужими знаниями и небольшими отступными в виде драгоценного минерала. Вернее, эти отступные оказались настолько весомыми, что слуги государя немедленно развернули бешеную активность по подчистке всех хвостов. «Благодарю за ответ, Геннадий Алексеевич», — подписывая договор патронажа и ставя на него оттиск своего перстня, произнес я. «Мне нужно несколько минут, чтобы принести все обещанные документы». «В этом нет необходимости, ваша светлость», — забирая у меня папку, улыбнулся Седак. «Мне достаточно вашего слова, что эти данные будут уничтожены сегодня же. Бумаги — всего лишь мусор, который ни на что не влияет. Только ваше слово имеет значение. Слово князя и главы рода Разумовских, что эти документы не увидят свет по вашей воле и с вашего согласия». «Слово дворянина?» — спокойно кивнул я. «Благодарю, Ярослав Константинович», — поднимаясь с лавки, кивнул Геннадий Алексеевич. «А теперь прошу меня простить. Но пора возвращаться в Тверь. Завтра у меня запланировано много встреч, и нужно хорошо отдохнуть». «До свидания, Геннадий Алексеевич», — ответил я. «Что по поводу вступления в силу договора патронажа? В документе не было даты?» «Документ вступает в силу с момента подписания его второй стороной», — пожимая мне руку, серьезно посмотрел на меня Седак. «Все силы рода Антиповых отведены с исконных владений вашего рода, и вы можете приступать к исполнению своего долга перед державой уже утром. Спокойной ночи, ваша светлость, и всего наилучшего». Машины представителя банка и его сопровождения развернулись и укатили к воротам имения. Я держал в руке свой экземпляр договора и титаническим усилием удерживал себя от того, чтобы не начать во весь голос материться и орать. И ведь не подкопаешься нигде. Все честно и прозрачно. Мне вернули родовые земли и даже дали что-то в придачу. Только о том, что мне просто нечем защищать территорию протяженностью в сотню километров, как-то никто не задумался. Полсотни дружинников на это не были способны в принципе. Даже если мы установим гнезда по всей границе и переселим в них всю дружину рода, а я сам буду кататься от одного наблюдательного пункта до другого, раздавая боеприпасы и продукты. «Ярослав Константинович», — послышался из темноты задумчивый голос Ратая, — «как прошли ваши переговоры?» «Хорошо, Николай Петрович», — ответил я. «Даже отлично». «Вы немного дымились», — осторожно сообщил Шатун. «Это нормально?» Разум работал на пределе своих возможностей, и тело отреагировало само. Проснулся и начал перекачивать ману в мышцы источник. Организм старательно готовился к смертельной схватке, которая предстояла мне в ближайшее время. Только одной магии для этого однозначно будет мало. И стоило признать это сразу, чтобы не совершить непоправимую ошибку. «Задумался. Не обращайте внимания, Николай Петрович». Усилием воли, гася все проявления магии, ответил я. «Планы изменились. Идем в кабинет. Есть разговор». Я бросал короткие рубленые фразы уже по пути к особняку. Аршавин молча пристроился следом. Ничего спрашивать Ратая благоразумно не стал, здраво рассудив, что я все расскажу ему сам. В гостиной было темно и тихо. Даже Антип уже ушел спать. Я быстро прошел на кухню и поставил на плиту здоровенный чайник. «Давайте я, ваша светлость», — предложил Ратай. «Чай, кофе». «Я сам», — коротко ответил я. Простые и однообразные действия помогали сосредоточиться и продумать первоначальную линию поведения. Заодно для себя прикинул возможные варианты и самые вероятные угрозы. Наверх поднимались со здоровенным кофейником литра на полтора, вернее, с металлическим графином, куда я высыпал найденный на кухне растворимый кофе. Скорее всего, тетя Женя придет в ярость, когда узнает, какую гадость пьет по ночам князь Разумовский. Ратай неотрывно шагал следом. В одной руке главы ближней дружины были две кружки, а в другой — глубокая тарелка с какими-то сладостями. Аршавин правильно оценил ситуацию и решил подготовиться к долгой ночи. «Знаете, Ярослав Константинович, вы сейчас не похожи на человека, который заключил очень выгодную сделку», когда мы устроились в креслах, задумчиво произнес Аршавин. «Сделка действительно выгодная, Николай Петрович», направляя поток пламени на дрова в камине, ответил я. «Просто мы к ней сейчас слегка не готовы». «Как показала последняя неделя, вы можете справляться с любой проблемой, ваша светлость», попробовал успокоить меня Ратай. «А мы вам поможем. Любой вопрос можно решить, и я готов сделать все, что от меня зависит». «Антипов составил новый договор патронажа, Шатун», — наливая себе обжигающий кофе, ответил я. Ураган мыслей в голове постепенно успокаивался. Лишнее безжалостно отсеивалось, оставляя только главное и действительно важное. «Я его подписал». Одним из ключевых условий было заключение полного мира с соседом и отказа от мести. Я дал слово, что не нападу первым. «Так это же отличная новость, Ярослав Константинович!» Даже чуть подался вперед от возбуждения Аршавин. «Вот только Алексей Андреевич вряд ли выполнит условия договора». «За этим лично проследит Геннадий Алексеевич и представители жандармерии», — ответил я. «Думаю, в ближайшее время рядом с князем Антиповым постоянно будет кто-то из людей Аксаханова. По крайней мере, пока глава рода Антиповых не доберется до места своей ссылки где-то там, на Дальнем Востоке». «Выкрутился, паскуда!» — в сердцах ударил пудовым кулаком по подлокотнику Ратай и тут же смущенно посмотрел на меня. «Простите, ваша светлость, не сдержался». «Я бы и сам поорал с удовольствием, Николай Петрович. Но не время сейчас. У нас есть где-то 6 часов, чтобы выработать план на ближайшее время. Потом будет уже поздно». «Почему?» — осторожно спросил Николай. «Потому что, согласно условиям нового договора, князь Антипов отказывается от всех своих претензий по поводу защиты, взятой под патронаж территории рода Разумовских, и возвращает ее законным хозяевам. По сути, договор вступил в силу, как только я поставил на нем родовую печать, и мы должны обеспечить защиту границы уже сегодня». «Как?» — резко вскочил с кресла Ратай. «Это же невозможно! У нас просто не хватит людей для такой задачи. За сутки по старой границе пройдет столько тварей, что мы всей дружиной будем отлавливать их несколько дней». «Кто-то мне говорил пару минут назад, что нет ничего невозможного», — усмехнулся я и тоже поднялся. Подошел к рабочему столу и достал из ящика папку с документами по Антипову. Вернувшись назад, достал первый лист с приказом об убийстве моих дружинников и бросил в огонь. Слово нужно держать при любых обстоятельствах. И у нас просто нет других вариантов, Шатун. Нужно обеспечить безопасность границы всеми доступными нам методами. В первую очередь нам нужны люди. Много людей. Рейтинг дружины позволяет быстро увеличить состав боевых сил рода, меряя шагами кабинет, начал рассуждать Аршавин. Но полноценную проверку мы провести не сможем. Однозначно придет много пены, с которой придется разбираться по ходу дела. Если грамотно подойти к вопросу, то 4 сотни бойцов я смогу набрать за пару дней. Но это не решает главной проблемы, ваша светлость. Не решает. Но это уже что-то. А задача Козырева? Он неплохо ориентируется в реалиях Твери и сможет заняться подбором людей. Условия приема те же. «Мне бы самому лучше заняться этим вопросом, Ярослав Константинович», — вопросительно посмотрел на меня Ротай. «Антон справится. Но я привык сам подбирать бойцов в дружину. Слишком это большая ответственность». «Значит, зря ты его сразу начал готовить на роль младшего командира?» — с интересом посмотрел на собеседника я. «Это другое», — не стал отрицать очевидного Шатун. «У меня много хороших ребят из ветеранов, но из них всего пара может полноценно командовать другими людьми. Антон сумел сохранить костяк своего отряда в течение 5 лет, и люди все еще готовы за ним идти. Да и старички его уважают. Ранг тоже позволяет. Но выбор бойцов — дело командира дружины». «И ты готов на несколько суток ради этого уехать в Тверь?» — прямо спросил я. Аршавин глухо рыкнул в ответ и вернулся к креслу. Ротай прекрасно понимал, что рабочая неделя у нас начнется с самой настоящей гонки на выживание. Его присутствие во владениях рода может иметь решающую роль в этом забеге. «Не готов», — наконец вынужден был признать Ротай. «Но что тогда делать, Ярослав Константинович?» «Еще думаю». Один за другим, скармливая листы жадному пламени, ответил я. «Но ты мне нужен здесь. Что насчет поселений, которые к нам вернулись?» «Ничего, ваша светлость», — угрюмо ответил Ротай. «В Горынино сейчас едва ли 1 сотню жителей наберется. Дружина Антипова там базу себе сделала. Сами понимаете, что с местными при этом происходило. Женщин там нет давно, а мужики на одном упорстве держатся. С ума я не знаю, что происходит. Она на дальнем краю и близко к границе сильно. Учитывая, что антиповцы только для вида там появлялись, не удивлюсь, если вымер полностью поселок». «Понял», — делая для себя пометку в памяти, ответил я. «Рассчитывать на помощь местных жителей я и так не собирался. Даже в Сибыкино люди до сих пор в себя не пришли, а про дальние поселения, которые жили 5 лет под рукой соседа, вообще говорить не приходилось. Просто хотелось понимать, что еще нам придется защищать помимо границы. Тогда завтра утром нужно съездить в поселение. Начнем с Умани». «Кого брать?» «Всех. Сбей экипажи по 3-4 человека. Берем максимум машин. Мы с тобой поедем в поселок, а все остальные пусть катаются вдоль границы. 5 машин точно наберется. По 10-15 километров на каждую группу. В бой вступать только при крайней необходимости или прямой угрозе. Пусть бойцы фиксируют местоположение крупных зверей. Потом вместе будем защищать территорию». «Наши гнезда?» — задал следующий вопрос Шатун. «Предупреди ребят, что смена будет длиннее на 10 часов. Или пусть их поменяет гарнизон Сибыкина. Оттуда направь 1 транспорт на патруль нашей старой границы и проверку капканов». «Может, тогда установкой новых сразу заняться?» предложил глава ближней дружины. «Нет», — покачал я головой. «Слишком большая территория. Все перекрыть мы точно не сможем. Только забот с проверкой добавится, и расход ресурсов вырастет. Позже этим займемся». «Понял», — кивнул Ротай и залпом осушил свою кружку с кофе. «Пичугина в Тверь на подбор людей, 5 машин на патруль новой части владения, 1 из Сибыкина на патруль старой. Что еще?» «Свяжись завтра со всеми бойцами, кто заслуживает доверия, и раньше служил роду Разумовских», — продолжил выдавать инструкции я. «Начинай с тех, кого выгнал сам, как с Козыревым. Скажи, что князь Разумовский решил восстановить силы рода и готов принять на службу верных бойцов». «Сделаю». «Иди тогда. 6 — общий сбор, чтобы все были готовы. А на этом пока все. Ротай поднялся и вышел из кабинета. К этому времени я уже уничтожил практически все документы. В папке остался только журнал исследований ученых Антипова. В нем было достаточно много данных, которые могли пригодиться при работе с Калининым, но ничего такого, что я не мог бы рассказать сам. Пару мгновений я покачивал в руке толстую тетрадь, а потом отправил ее в огонь следом за остальными документами. Этот этап был завершен, и я не видел смысла цепляться за старое. Но на определенные мысли данные из журнала меня все же натолкнули. Еще некоторое время я сидел в кресле и смотрел на угли в камине. Огонь постепенно доедал остатки дров. От листов бумаги давно ничего не осталось, и только корешок журнала исследований еще можно было различить. Точно так же, как происходит даже с самыми могущественными аристократическими семьями после их гибели. Только пепел и небольшая зачеркнутая запись в книге. И то же самое произойдет со всеми врагами моего рода и теми, кто их поддерживает. Геннадия Алексеевича можно было смело вычеркивать из списка лояльных моему роду людей. Я не держал на него зла. Просто понял, что наши пути разошлись на ближайшее время. Представитель банка знал о том, что мне будет крайне трудно выполнить долг своего рода в текущих условиях. Но все равно сделал все возможное, чтобы обезопасить Антипова. Это наверняка было чисто политическое решение, но мне без разницы. Когда человек руководствуется только глобальными интересами, ты не можешь на него положиться, потому что жизни многих никогда не перевесят жизнь нескольких человек. Я знал это, потому что сам когда-то не раз делал подобный выбор. С Седоком мы разошлись нейтрально. За ним оставались обязанности следить за Алексеем Андреевичем и общий контроль ситуации между нашими родами. Я отдал долг за его помощь в деле с договором патронажа. Квиты! Я поднялся и мазнул взглядом по тарелке с печеньем. Поесть за всеми делами так и не удалось, но голода не было. Тело просто молчало на этот счет, потому что мой разум был охвачен холодным гневом. Кто бы ни приказал Седоку подписать договор, он поставил меня в очень неприятную ситуацию. Но я знал наверняка, что в любой ситуации можно было найти для себя выгоду, чем и нужно было заняться прямо с утра. Вернувшись к себе в комнату, скинул простынь, в которой так и ходил после бани, и упал на кровать. Усилием воли очистил разум и мгновенно уснул. 4 часа не так много, но вполне достаточно, чтобы восстановиться и подготовить тело к новому дню. В 5:30 открыл глаза. Ощущение было такое, словно я только что лег. Отдохнуть особо не получилось, но сознание перезагрузить я смог. Умывшись, вернулся на кровать и взял в руки телефон. Пару секунд смотрел на экран, а потом быстро набрал номер и уставился в окно.